Глава 28. Ах, какие были планы! Незаметно толпа оттеснила Марго и Арвид от владыки, и девушкам ничего не осталось, как отойти в сторону. «Где Альмарс?» — спросили они друг друга одновременно. «Братец в своем репертуаре», — нахмурилась Марго. «Не волнуйся о нем». Марго даже не сомневалась, что Марс сидит в засаде, иначе он бы уже вертелся возле Арвид. Явно где-то затаился и наблюдает. Но вслух об этом она решила не говорить. Мало ли кто их подслушивает в зале, полном магов. Секунданты будут следить, чтобы никто не помешал справедливому бою. Если попросту, это те, кто прикрывают дуэлянтам спину. У людей их называют ассистентами, кажется. Леди Арвид вздохнула и тихонько пожаловалась. Никогда так не боялась, как сейчас. У меня внутри все дрожит. А по тебе не скажешь. Знала бы ты, чего мне это стоит. Мы справимся. Марго взяла девушку за руку и подивилась, до чего та холодная. Просто лед. Как все будет проходить? Спросила она. Сейчас старейшины и их секунданты подготовят зал поединков, проверят на чары. Потом в него зайдут нынешний хозяин чертогов и претендент, а выйдет только один из них. И вот тут Марго испугалась. «Мы должны пробраться туда раньше». «Нельзя. Это нарушение регламента. Старейшины запрут двери с внешней стороны и откроют только, когда поединок закончится». «Но ведь некоторые из этих стариков заговорщики», — возмутилась Марго. «Не переживай. Лэр Влад никому не позволит нарушить ход поединка». «Прям уж никому», — недоверчиво возмутилась Марго, вспоминая жадные и липкие взгляды Влада. «Да ему тоже выгодна смерть Ролана». «Аль, Марго, это попросту невозможно», — снисходительно, как ребенку, пояснила Арвид. «Герцог Влад Оукхен носит звание палача и судьи нашего народа. Он закон и порядок. Когда он выступает в роли судьи, его устами говорят боги. Никто в своем уме не станет препятствовать справедливости». «Хорошо бы. А то слишком свежи в памяти воспоминания о продажных судьях и подкупленных прокурорах ее родного мира». «Скучаете?» Раздался тихий родной голос, и знакомые руки обняли Марго за талию. «Я говорил, что ты самая красивая в этом зале». Ролан склонился к Марго, вдыхая ее аромат и целуя в макушку. «Я убью Регарда только за то, что он испортил такой прекрасный вечер». «А можно никого не убивать?» — жалобно спросила Марго. Она стояла, прижимаясь спиной к любимому мужчине, и мечтала, чтобы это мгновение не заканчивалось никогда. «Я не хочу, чтобы Регард погиб». «Это невозможно, Марго», — так же тихо ответил Ролан. «Останется один». «Черт, черт, черт!» «Но тогда пусть этим одним будешь ты», — шепнула она тихонько, старательно сдерживая слезы. «Дочь!» Толпа расступилась, пропуская к ним альтар, и Марго успела увидеть, как к леди Ганновере подошел его величество Карл, поклонился, целуя протянутую руку, что-то сказал, и через мгновение первая леди покинула зал, даже не посмотрев в сторону старшего сына. Вот сучка. «Аль, Марго», — с улыбкой склонил голову Бейс, — «прекрасный цветок леса среди ледяной пустыни. Рад видеть тебя во здравии». «И я рада видеть тебя, советник». Марго повернулась к отцу. «Это леди Арвид, невеста Марса». «Мы знакомы», — кивнул чародей. «Марго, я бы хотел, чтобы ты была в безопасности». «Я буду ждать повелителя здесь», — твердо ответила Марго, не давая отцу закончить. «Это не обсуждается». Следовало признать, что терпение никогда не было ее сильной стороной. Куда больше Марго хотелось не стоять, спокойно прижавшись к Ролану, а бегать кругами по залу и громко материться. Или взять в руки канделябр и хорошенько настучать Регарду и его приспешникам по головам. Особенно Леру Тарину, который бросал на Марго виноватые взгляды. Ух, как бы она сейчас вцепилась кое-кому в волосы, но вместо этого надо было стоять и мило улыбаться. «Ты так веришь в его победу?» Бейс оценивающе посмотрел на Ролана и громко добавил. «Насколько я знаю, хозяин ледяных чертогов пострадал днем от нападения тварей, и его силы еще не восстановились». Вокруг сразу же зашушукались, слова Бейза передавали дальше, гости удивленно переглядывались, кто-то громко возмущался, но основная масса молчала. «Ничего, мне хватит сил разделаться с заговорщиками», — громко ответил Ролан. Это послужило сигналом. В зал вошли воины в личных цветах семьи Оукхенов, все двери с грохотом закрылись, а с потолка посыпалась легкая невесомая пыльца, от которой Марго чихнула. «Что это?» — выкрикнул кто-то фальцетом. «Блокирующий магию порошок», — холодно объявил Влад, легко вскакивая на возвышение. «Вызов прозвучал, а поединок состоится. Лэр Ригард с мечом в руках будет отстаивать свое право зваться повелителем ледяных чертогов». «Но это не по правилам», — выкрикнул Лэр Райан, дед Ригарда. Сам же виновник переполоха стоял в расслабленной позе и улыбался. «Поединок магии и силы, так сказано в древнем уложении». «Пункт 7», — пристально глядя в глаза старому магу, уточнил Влад. «В случае, если оба претендента лишились магии, доказать право сильнейшего надлежит оружием. Насколько я вижу, магией сейчас не владеет ни один из соперников». «Но это подлог!» «Лэр Райан, я обвиняю вас в предательстве, смерти моего отца и сговоре с людьми 300 лет назад». «Щенок, ты ничего не докажешь!» Прошипел старейшина и рванул ворот балахона, но не успел донести руку к лицу, как рухнул на пол. «Прости, внучек, что перебил». Лэр Хотей поставил у кресла посох, которым только что ударил бывшего коллегу по голове. «Продолжай». «Да и я закончил». Влад развел руками. «Расследование продолжится. А пока подозреваемые будут помещены под домашний арест». Толпа словно по команде качнулась в сторону, наблюдая, как воины под предводительством Кифа надевают на некоторых магов браслеты и уводят их в неприметную дверь за возвышением. Вокруг Ригарда образовалось пустое место. Черноволосый маг стоял, сложив руки на груди, и иронично улыбался. При взгляде на него у Марго ныло сердце и хотелось плакать. Она помнила их прогулку, шутки Ригарда, его доброжелательность и заботу. И поцелуй тоже помнила. И как он пришел к ней на помощь, когда первая жена Ролана пыталась ее притопить. Ведь это было так жестоко и несправедливо. Неправильно. Рассудком она понимала, что Ролан защищает их любовь и права своей семьи. Но душа кричала, что довольна смертей. И Марго тихо взмолилась, сама не зная кому, чтобы все обошлось как-нибудь хорошо. «Нам пора», — прервал ее печальные мысли Ролан. Кончиками пальцев он коснулся подбородка Марго, поднимая к себе ее лицо. «Я люблю тебя». Арден Вейн бросил на Марго внимательный взгляд. Его молчаливый спутник кивнул, и следом за владыкой они направились к ожидающему в компании людей Ригарду. Марго не выдержала и быстро перекрестила спину Ролана. В отличие от бабушки, она никогда не была верующей, но рука сама поднялась в известном с детства жесте. «Пока мы с Лэром Ригардом будем выяснять, кто из нас достойнее», — услышала она веселый голос Ролана. «Приглашаю всех веселиться». О каком веселье он говорит? Но заиграла музыка, и народ слегка ожил. «Дурдом», — прошептала Марго, оглядываясь. «Как можно веселиться в такой момент?» «У нас не часто бывает повод для веселья», — выдохнула рядом Арвид. «И мы верим в силу повелителя». «Я вас провожу и присоединюсь к владыке», — заявил советник Альтар. Не успела Марго опомниться, как Бейс подхватил их с Арвид под руки и повел к диванчику у окна. Он помог сесть ледяной леди, протянул руку Марго, и стоило ей коснуться его пальцев, как прямо рядом с окном открылся портал, в который Бейса толкнул ничего не понимающую девушку. «Только не нервничай», — было первым, что она услышала, оказавшись в уютной комнате, заставленной цветами в горшках. «Объяснись, советник Бейс». Марго резко отшатнулась и повернулась к застывшему у стены мужчине. «Неизвестно, как закончится бой», — серьезно глядя на нее, ответил он. «Если проиграет нынешний хозяин, тебе лучше оказаться как можно дальше от ледяных чертогов». «Логично. Но неправильно». «Я не верю, что он проиграет». Марго упрямо вздернула подбородок. «Я видела, как он сражается». «Мне бы тоже хотелось верить, что Ролан хоть чему-то научился за эти годы». Неприятно усмехнулся Бейс и сделал шаг к напряженной девушке. «У нас на него планы». «Тебе понравится». Совсем другим, глубоким и чувственным голосом прошептал он и тут же скривился, словно где-то кольнуло. А потом протянул руку, и не успела Марго отступить, как советник легко сдернул с ее шеи кулон леса. «Из этого дома нет выхода. Портал завязан на мою кровь, так что если за нами увязался твой брат, он тоже останется здесь». Громко добавил он с неприятной улыбкой на красиво очерченных губах. «Не знаю, как этому балбесу удается делать себя невидимым, но скоро узнаю». «А если с тобой что-то случится?» Холодом обожгло ее сердце. «Ну, что со мной может случиться, дорогая?» «Ты странный. Тебе говорили?» Марго было до отчаяния страшно, но она старалась этого не показывать. «Это лечится, моя милая», — обворожительно улыбнулся советник и вздрогнул. «Мне пора», — проговорил он сдавленно. «Почитай пока. Записи в столе». Не договорив, словно что-то помешало, он сжал губы и ушел в туманное облако, совершенно не похожее на привычный портал. Марго оглянулась. Большая комната с одним узким окном. Через густой тюль занавеси непонятно, что там снаружи. Занавески, цветы, диван, стол и книжный шкаф. Скучный минимализм. «Вот козлина!» От неожиданности Марго заорала и схватила первое, что попалось под руку, расшитую маками диванную подушку. «Тихо! Это я!» Лохматый и помятый Марс перехватил подушку и отбросил в сторону. «Ты...» Марго без сил опустилась на диван. Платье, уловив ее настроение, сменило цвет на неприятно коричневый. «Гад ты, братец!» «Ну, прости». Раскаяния в голосе Марса не было ни на йоту. «Отец просил подстраховать тебя на всякий случай. Вот я и прыгнул в портал следом за вашей сладкой парочкой. Не упускать же такой уникальный шанс побывать в гостях у Бейза». Марс с отрешенным видом пошел вдоль стены, касаясь ее ладонями. Подойдя к окну, он зашипел и отдернул руки. «Что ты делаешь?» Марго на мгновение прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям, но сердце уже билось ровно, прогоняя кровь по венам. Голова прояснилась, и руки даже не дрожали. Крепкие нервы — залог долголетия. «Иллюзия. Окон здесь нет», — буркнул Марс недовольно. «Не соврал, урод. Из этого дома нет выхода. Но ничего. Мы еще посмотрим, кто кого будет в последний путь провожать». «Да что происходит?» — не выдержала Марго. «Или ты мне все расскажешь, или я начну визжать». «Не визжи!» — испугался братец. «Лучше сделай то, что сказал тебе Бейс, найди записи в столе. Не зря же он намекнул, что в них ответы». Ничего он не намекал. Однако Марго встала и направилась к столу, выдвинув ящики. В одном из них лежала толстая, на вид совершенно новая тетрадь. «Дай». Марс нагло выдернул тетрадь из ее рук и начал быстро листать, пробегая по строкам рассеянным взглядом. «Должно быть хоть намек. Не могли же мы ошибиться». Марго смотрела на него секунд 10, а потом зажмурилась, сжала кулачки и завизжала на самой высокой ноте, какую только смогла взять. Легкие у этого тела были отменные. Голосовые связки тоже разработаны. Звук получился высоким, чистым и очень громким. Марс дернулся, зацепился за стол и рухнул на бежевый ковер, со всего маха ударившись головой о массивную деревянную ножку. Еще секунду он ошарашенно смотрел на сестру, а потом со стоном свалился под стол. «А вот не нужно злить беременную женщину!» Марго наклонилась, похлопала его легонько по щекам и подняла с пола тетрадь. «Не притворяйся!» «Какая же ты...» «Милая!» «Нервная!» «Могу повторить на бис!» «Не стоит!» Марс выставил вперед руки, но вставать с пола не стал, только повернулся на бок. «Мы с отцом давно искали этот дом». «Зачем?» «Хотели кое-что проверить», — хмуро сообщил братец. «Понимаешь, у каждого алтаря есть место уединения. Это может быть все, что угодно. Опушка леса, беседка, озеро, дом. Место, где тебе хорошо и где ты можешь побыть один». «У отца беседка в лесу?» — догадалась Марго. «Мы никогда не скрываем этого», — продолжил Марс. «Чтобы другие знали, куда не следует совать нос без приглашения. У Бейза тоже есть такое место, только вот он им почти не пользовался последние лет 50». «Может, надоело?» Марго не видела в этом ничего странного. «Характер меняется, предпочтения тоже». «Только не с нами. Ты сама поймешь, когда поживешь среди алтар чуть дольше. А раз первый советник не появлялся в своем месте силы, значит, у него есть другое. Вот и искали». «Зачем?» «Затем, что отец знает Бейза с рождения. А последние лет 70 он стал странным». «Угу». Марго листала тетрадь. Формулы, записи, имена, которые ей вообще ни о чем не говорили. «Слушай, а кто такой Краст?» «Отец Ролана. Тот, кого убили, отрезав от источника». Марс приподнялся и напрягся. «А, точно». Марго перевернула следующую страницу. «Смотри, здесь опять это имя вписано. Между какой-то абракадаброй. А вот это интересно». И она зачитала вслух. Когда король людей, Эвард VII Счастливый, понял, что ледяные маги побеждают алтар, он пришел в смятение и обратился за советом к тайному другу. Тот подтвердил его опасения. Если маги останутся, то постепенно они захватят все ведущие посты, подчинят себе гильдии, заменят королевскую власть на власть магов. Ведь народ будет видеть в них спасителей и тех, кто может решить любой вопрос одним щелчком пальцев. И тогда друг пообещал королю помощи, научил его, как не допустить магов к власти, как сдерживать их мощь и их численность. Он дал Эворту кристалл записи и артефакты, меняющие внешность. Не подозревал владыка льда, когда шел на встречу с королем людей, что это последний день его жизни. В это время друг Эворта научил молодых и амбициозных алтар разработанному им заклинанию. Краст давно хотел провести испытание, а тут все сложилось очень удачно. Эксперимент удался, но и великий ученый пострадал от него. Он не знал, что его любовница носит под сердцем плод ледяного мага и алтар, зачатый без любви. А когда узнал, сделал все, чтобы вернуться. А дальше все вымарано. Не прочитать. Тихо произнес Марс, и Марго согласно кивнула. «Ты знал, что люди повинны в смерти владыки? Что все, что видела леди Ганновера на кристалле памяти, всего лишь подделка?» «Знал», — нехотя ответил молодой чародей. «Аль Арденвейн так и предполагал, но доказательств не было». «Надо рассказать ледяным», — пылко воскликнула Марго. «Закончить вражду». «Вражда и так закончится. А разжигать ненависть к людям не стоит. Все равно никого из виновных уже нет в живых». «Ладно, мы отвлеклись». Марго подпихнула под спину подушку и села удобнее, решив, что этот вопрос она потом обсудит с Роланом. И как он решит, так и будет. Все же это его память и его мир. Рассказывай дальше. А что рассказывать? У нас имелись только подозрения. В общем, Арден Вейн считает, что ренегат подселился в Бейзе, и теперь в этом теле живет две души. Выпалил он, ожидая от Марго смеха или недоверия, но она внимательно его слушала. Ты тоже ведь заметила, что он ведет себя с тобой по-разному. То как строгий учитель, то как тайный воздыхатель. Раздвоение личности бывает, пожала плечами Марго. А перенос души меня вообще не удивляет. Если отец смог, то почему бы другому не суметь? Вот и отец также сказал. Кстати, до него это дошло только после того, как ты появилась, хмыкнул Марс. Бейс стал уж очень рьяно напоминать о заключенном 300 лет назад соглашении, что Верховный отдаст за него свою дочь. На этом и прогорел, любвеобильный наш. Эй, хочешь сказать, что в меня нельзя влюбиться? Это кому? Бейзу? Ты сама в это веришь? Да эта холодная ледышка никого, кроме себя, никогда не любила, а тут прям воспылал. Подозрительно. Война с ледяными была 300 лет назад. И где, по-твоему, все это время летала душа Краста? Марго теории брата доверия не внушала. Бред какой-то. Как и с тобой. Отсроченное заклинание. Марс отвел взгляд. Или... Скорее всего, он прыгнул в момент смерти. Но так как был уже месяц отрезан от источника, ослаб, и смог накопить сил для пробуждения сознания только недавно. 70 лет назад — это недавно? Марс кивнул. Это только ваши предположения, которые ничего не доказывают. Марго постучала тетрадью по коленке. Доказывают, — печально улыбнулся Марс. Бейс был тем чародеем, кто накладывал после казни заклинание забвения. Нет, это не то, что ты подумала. Просто никто не может произносить имя отступника. Физически не может его воспроизвести ни на бумаге, ни на словах. Ну, кроме сильнейших. Верховного и его жрицы. А здесь имя написано 10 раз. Правильно мыслишь. Думаю, что настоящий Бейс до сих пор сопротивляется. И это намек. Для нас намек. И его слова тебе. Ты заметила, как его корюжило до этого? Марго кивнула. «Хорошо, допустим, ты прав, и что нам теперь делать?» «Поискать улики». Марс огляделся. «И туалет не помешало бы найти. Есть же у него здесь туалет». «Фу, какие низменные мысли тебя посещают, братец!» Скорчила Марго высокомерную физиономию и не удержалась, прыснула в кулачок. «И кухню бы найти тоже. Жутко хочу кофе». «Тебе нельзя». «Кто сказал такую глупость? Я беременная, а не больная. И даже не смей со мной спорить». «Да ты уже неадекватная», — подколол ее Марс, демонстративно потирая уши. «Визжишь, как резаная. Если будешь пить кофе, начнешь на людей бросаться». «Ничего подобного. Мне просто надоело, что вы все скрываете и ведете свою игру, а я тыкаюсь носом, как слепой котенок. Не драться же с тобой». Она окинула брата задумчивым взглядом. Нет, драться с Марсом было бы нелепо. А так я прооралась вместо того, чтобы прореветься. И нервное напряжение сбросила, и результата добилась. Акустическая атака — вещь. Да уж. А я думал, у тебя гормон шалит, дурь в голову бьет. Растерянно протянул брат и обнял Марго за талию, прижимая к себе. Тебе не страшно? Я боюсь за Арвид, хотя ей вряд ли что-то грозит. «Страшно, очень страшно», — шепнула она, обнимая его в ответ. «Но я верю, что мысли материальны, и собираюсь думать позитивно». «Материальные мысли? Твоя беременность, связь с отцом? Марго, ты гений!» «Знаю. Что ты придумал?» — жадно спросила она, хватаясь за любую надежду. Потому что мыслить позитивно получалось с трудом. «Нам нужно дать знать своим, где мы, иначе нас просто не найдут». Ролан. Он смотрел на жавшихся к стене людей и просчитывал варианты. Его Величество Карл уже был мертв, просто еще об этом не знал. Держать за спиной предателя Ролан не собирался. Люди стали слишком самоуверены. Решили, что их безнаказанность — признак его слабости. Зря. Старший сын Карла займет трон, и если не будет идиотом, сможет передать его своему сыну. Но об этом чуть позже. Ригард стоял в расслабленной позе, он сбросил пиджак, оставшись в рубашке, и держал тонкий длинный меч в ножнах. Задумчивый взгляд выдавал легкое нервозное напряжение. Он был отличным фехтовальщиком, поэтому на легкую победу Ролан не рассчитывал, но отдавать власти свою женщину не собирался. Ему было за что бороться. Все молча ждали, когда магия запрет высокую массивную дверь зала поединков. Но вот в помещение вошел советник Бейс, и за его спиной бесшумно закрылась дверь, отсекая голоса, шум, выкрики. Ролан знал, что сейчас Влад начнет аресты. Даже если Ригарду удастся победить, нового владыку ждут сюрпризы и очередной вызов, теперь уже от Влада Оукхена. А в отличие от младшего брата, наделенного сильнейшим магическим даром, старший, кроме магии, владел виртуозно любым оружием. «Прежде чем приступим, хочу сказать кое-что, не предназначенное для чужих ушей». Ролан сделал шаг вперед и вперил в его величество Карла холодный взгляд. Император беспомощно оглянулся, но бежать было некуда. «Ты зря решил, что можешь играть за моей спиной, Карл». «Не понимаю, о чем вы. Мы соблюдаем договоренности». Карл задрал подбородок, но Ролан видел, как бегают его глазки. «Твой предок убил моего отца и свалил вину на алтарь. По его указу был вырублен источник их силы, лес, сила которого сдерживала границы хаоса. Но вам этого показалось мало. Не скажешь ли, отчего в последние годы все меньше Наир находят мои посланники?» «Наверное, их рождается меньше», — зло ответил император, бросая призывный взгляд на безмятежного Ригарда. «А может быть потому, что твои эмиссары, действуя через храмы, выкупают их раньше и прячут по монастырям? Вы этого не докажете». «Мне и не надо». Холодом в голосе повелителя можно было замораживать стены. «Мы больше не станем рисковать своими жизнями и закрывать прорывы тварей. Что для нас жизни пары городов?» «Вы не посмеете», — побледнел Карл. «Почему?» «Уже посмели». Ролан презрительно скривил губы. «С сегодняшнего дня мои маги будут перебрасывать к прорывам ваших воинов. Пусть они сражаются с тварями. Нас стало слишком мало, чтобы рисковать жизнями». «Вы живете на нашей земле и живете здесь, пока защищаете нас от тварей». «Неужели?» — раздался спокойный голос Арденвейна. «Мне казалось, что ледяные живут на нашей земле, на земле, которую вы, люди, отобрали у алтар. Это вы, люди, из-за жадности открыли дорогу тварям, уничтожив наш источник силы. Вы позвали на наши земли магов, но потом испугались их мощи и предали их. У алтар к людям накопилось слишком много вопросов». «Я признаю правителя людей виновным в нарушении договора», — поддержал чародея Ролан, — «и приговариваю к казни». Карл кинул затравленный взгляд на дверь, но она была заперта, и никто не спешил на помощь к его величеству. Его сыновья застыли с одинаково брезгливыми выражениями на лицах, а младший еще и шаг сделал в сторону, показывая, что он не желает стоять рядом с глупцом, подвергшим опасности целое государство. «А в семье правителя не все ладно», — подумал про себя Ролан и повернулся к молчаливым алтар. «Знаю, что у вас не принято убивать предателей». Бейс усмехнулся, что не ускользнуло от Ролана. «Но у нас все по-другому». «Лэр Ригард», — вскричал Карл, бросаясь к магу, — «вы обещали мне защиту». «Я?» — приподнял черную бровь Регард. «Не помню такого». Вспышка, поток ледяного воздуха, звон, и на месте его величества Карла осталась лишь горка осколков льда. Ролан медленно подошел к ней, наклонился, вытаскивая из бесформенной кучи тонкий ободок короны. «Поздравляю, ваше величество, Симеон», — сказал он и чуть склонил голову, протягивая корону серому, как прошлогодний снег, старшему сыну мертвого короля. «Впечатляюще», — бесстрастно произнес спутник Арденвейна. «Очень яркая демонстрация силы. Не ожидал, что у ледяных еще сохранились настолько умелые и сильные маги. Интересно». Арденвейн согласно кивнул, а советник Бейс вперил в Ролана задумчивый взгляд, но ничего не сказал. «Но...» Регард выглядел ошарашенным. «В зале поединков не работает магия. Да и ты не должен после боя...» «Неожиданно», — жестко ухмыльнулся Ролан, вынимая из воздуха изящно изогнутый клинок. «Рассчитывал на легкую победу? Зря. Нельзя забрать магию из ледяных чертогов. А я и есть чертоги». «Ты так легко в этом признаешься?» Регард быстро взял себя в руки. Он легким движением запястья стряхнул ножны с меча и встал в позицию. «Я убью тебя, и ты никому не расскажешь об этом», — вернул улыбку Ролан. «А если я убью тебя?» «Тем более не расскажешь, потому что магия чертогов не позволит тебе этого». «Бой!» — прервал их пикировку Арденвейн, и оба соперника взорвались вихрем стремительных движений. Регард оказался сильным противником, как и ожидал Ролан. Недаром Влад говорил о нем с восхищением. Сила темноволосого мага проявлялась в его скорости, жесткости и четкости. Он непринужденно парировал удары, двигаясь легко и очень быстро. А еще он был двуруким и постоянно перекидывал меч из руки в руку, заставляя противника каждый раз терять драгоценные мгновения, чтобы перестроиться. Ролан получал истинное удовольствие от поединка, хотя прекрасно понимал, что убить соперника нужно быстро. А если не удастся, Марго достанется победителю? Нет, этого никогда не случится. Они ее не знают, если думают, что смогут ей приказывать. Девушка выросла в другом мире, и у нее свои взгляды на жизнь. Если она не захочет, никто не сможет ее заставить. Но вдруг захочет. Ведь ей нравился Регард, и у них могло бы получиться, не вмешаясь обстоятельства и упорство Ролана. Ведь изначально именно Регарду она отдавала предпочтение. А если бы... Он отвлекся на эти мысли и едва не пропустил удар в шею. Нужно быть внимательнее. И пора заканчивать. Взгляд скользнул по лицам секундантов. Мужчины распределились по кругу, чтобы контролировать поединок со всех сторон. Люди были напряжены. Этого следовало ожидать после того, как он казнил их отца. Кстати, не забыть бы выяснить, что именно Регард обещал им. А вот то, что были напряжены Альтар, он отметил с удивлением. Просто при повороте зацепил лицо Бейза взглядом, и в мозгу вспыхнула и тут же погасла какая-то мысль. Удар. Принять на клинок, поворот, еще удар. А дальше события закрутились, понеслись, не давая ни единого шанса понять, что происходит. Регард отбивает удар и тут же контратакует. Его меч летит в грудь, и Ролан понимает, что не успевает. Во взгляде противника торжество, сменяющееся ужасом. Он видит что-то за спиной Ролана. Что-то такое, что заставляет извечного соперника невероятным прыжком оттолкнуть владыку в сторону. Не ожидающий этого Ролан не успевает отвести меч, и клинок входит в грудь Регарда. Одновременно с этим... Второй меч пронзает спину черноволосому магу. «Стазис!» — кричит Арденвейн, и на захлебывающегося кровью Регарда падает зеленая сеть. «Замораживай быстро!» Властный окрик заставляет Ролана действовать интуитивно, не раздумывая, на чистых, вбитых с детства инстинктах. И спустя мгновение Регард упакован в ледяной куб, а тяжело дышащий Ролан разворачивается в сторону глухого звука. Бейс, скорчившись, лежит на полу, подтянув к груди ноги, и кажется, он без сознания. Над ним склонился Арден Вейна, третий спутник Верховного Чародея, с хмурым выражением лица загоняет свой меч в ножны. Ролан понимает, что все это время не дышал и шумно выдыхает. Прошло меньше минуты. Альтар не убивают. Ничего лучшего ему в голову не пришло. «А я не Альтар», — глядя на Ролана серыми глазами, ответил воин и протянул руку. «Генерал Лейв, полукровка, друг Арден Вейна». «Сир», — раздался тихий голос одного из принцев. «Мы свидетельствуем вашу победу. Вас ждут подданные». «Да, нужно выйти и объявить о победе, обнять Марго, успокоить ее, а потом разобраться с тем, что здесь произошло». Двери распахнулись, и Ролан, расправив плечи, шагнул в зал. Тело Ригарда унесли через потайную дверь. Бей занес на плече Лейв, советник так и не пришел в себя. Стихла музыка, и в звенящей тишине Ролан объявил. «Бой закончен моей победой. Продолжим праздник». Зал взорвался аплодисментами и радостными криками. Вновь заиграла музыка, а к Ролану подошел Влад. «Все прошло по плану, взяли всех. Мать заперта в ее покоях, злая, как ледяная змея. Кадан и Рыська патрулируют внешний периметр, точнее, патрулирует Кадан, а мелочь сидит у него на голове и радостно орет». Позволил себе улыбку брат. «Я рад, что ты выжил». Он похлопал Ролана по плечу и ушел, на ходу активируя переговорный амулет. Ролан шел через толпу, улыбался, принимал поздравления и искал глазами Марго. И не находил. Сердце, скованное льдом, замедляло ход, губы покрылись инеем, а в глазах начинал кружиться снежный вихрь. От него шарахались, стараясь как можно быстрее убраться с пути разгневанного чем-то владыки, потому что каждый шаг повелителя ледяных чертогов оставлял след, горку снега на безупречном паркете. Вокруг Ролана разливался арктический холод, и подданные знали, владыка в ярости и не считает нужным это скрывать. «Где Марго?» «Повелитель». Арвид стоял у окна, нервно теребя платочек. «Я не знаю. Альбейс увел ее в портал, сразу же, как вы ушли в зал поединков. Я так переживаю, и Марс не появился», — добавила она растерянно. «Марс вместе с Марго, не стоит волноваться». На плечо владыки легла теплая ладонь. «Бейс пришел в себя, нам нужно его выслушать». «Арвид идет с нами?» — отрывисто спросил у верховного чародея Ролан. «Конечно», — улыбнулся девушке Арден Вейн. «Мы доверяем невесте моего сына». Арвид благодарно улыбнулась и вздохнула с видимым облегчением. Бейза положили в лекарском крыле в той же комнате, где месяц назад лежала Марго. Ролан подумал, что все повторяется. Он точно так же сидит за маленьким столиком, а на кровати лежит бледный осунувшийся Бейс. Только Лера Тарина нет рядом. Целитель заперт вместе с другими заговорщиками. Да и девушка, сидящая напротив, была другая. В маленькой комнате стало тесновато. Но никто не жаловался, все слушали тихий рассказ Бейза. «Как ты догадался, Ар?» Был первый вопрос, который задал советник. «Лет 50 назад я заметил, что из библиотеки пропали записи Ренегата. А так как доступ в нее ограничен, я стал проверять всех. И записи появились, а через 3 года их опять не стало». «Он решил, что ты успокоился». «Кто он?» — не выдержал Ролан. «И где Марго?» «Аль Марго в безопасности, в моем убежище, с ней Марс», — скривился Бейс и сварливо добавил. «Надеюсь, им хватит ума не разрушить мой дом, а найти подсказки». «Ты слишком хорошо думаешь о моих детях», — улыбнулся Арден Вейн, и старые друзья тихонько рассмеялись. «Да уж, дочь пошла в тебя, такая же своенравная и непредсказуемая». Бейс сел, опираясь на спинку кровати. «Ролан, ты должен знать, твой отец гений. Величайший ученый, совершенно беспринципный тип. Его эксперименты, они уникальны и бесчеловечны. Жестокие и бесполезные для большинства, но весьма соблазнительные для него одного. Он был на пути к бессмертию. И этот путь ему подсказал ты, Арденвейн. Именно ты. «Переселение душ», — кивнул верховный чародей. «Знание, которое передается в моем роду как величайшая тайна от отца к сыну». «Не уверен, что это большая тайна, я тоже слышал об этом ритуале», — подал голос Ролан. Ему не терпелось увидеть Марго, убедиться, что с ней все в порядке, поэтому он торопил Альтар. «Ритуал, которым владеет семья Верховного, намного сложнее и, как бы это сказать, успешнее. Я могу вытаскивать души из-за грани», — помог ему Арденвейн. «При необходимости. При великой необходимости». «Крас добился того же результата?» «Нет, но он был в шаге от этого. Он готовил себе новое тело, которое может творить любую магию. Тело полукровки, дитя Альтара ледяного мага. А пока его любовница носила под сердцем сына, он на всякий случай привязал себя к этому миру. И когда мы отрезали его от источника и убили, ренегат прыгнул в тело, которое было в момент ритуала самым незащищенным». «В тебя», — утвердительно кивнул Арденвейн. «Но почему ты ничего не сказал?» «Я заметил это 50 лет назад. А до этого он был слишком слаб, чтобы занять полностью мой разум. Провалы в памяти, усталость. Я списывал все на наступающую старость». Виновато улыбнулся советник. «Тем более ты ничего не замечала, когда я понял, что мою силу перехватили, что я не хозяин своего тела, было поздно. Он оказался сильнее, намного сильнее меня». «Мне жаль», — Арденвейн вздохнул. «Мы слишком одиночки, чтобы заметить незначительные изменения даже в близких нам Альтар». «Это было страшно и познавательно, но никому не пожелаю приобрести такой опыт. Поговорим об этом позже, когда ты поправишься», — быстро глянув на Ролана, предложил верховный чародей. «Сейчас я хочу понять, что произошло во время поединка». Бейс откинулся на подушку и расхохотался. Ролан и Арвид удивленно переглянулись. «Он сошел с ума?» — холодно поинтересовался владыку Арденвейна. «Иногда управление над разумом брал я. И я постарался, чтобы ренегат не узнал, что в тебе нет ни капли крови Альтар, чтобы он и дальше планировал использовать твое тело». Бейс все еще истерично хихикал. «Иногда управление над разумом брал я, и я постарался, чтобы ренегат не узнал, что в тебе нет ни капли крови Альтар, чтобы он и дальше планировал использовать твое тело». Бейс все еще истерично хихикал. «Правда, у него был запасной вариант. Если бы не вышло с тобой, он бы использовал ребенка Аль-Марго. От тебя или от меня, без разницы». После этих слов Ролан понял, что Бейс ему как не нравился, так и не нравится. «Мальчик, ты не заметил, но в зале поединков с Альтар слетели все щиты. Мы были там беззащитны. Именно поэтому Ар позвал с нами генерала. Захоти ты убить нас, и у тебя могло бы получиться. Но именно этим воспользовался я, чтобы дотянуться до источника Арденвейна и попытаться выпихнуть ренегата из своего тела. Не знаю, моя злость и отчаяние сработали, или он сам решил, что момент подходящий, чтобы занять твое тело, но... все получилось. Даже лучше, чем я рассчитывал». «Как-то это совсем неэтично, Альбейс. Не находите?» — гневно поинтересовалась Арвид. Вы были готовы отдать сумасшедшему нашего владыку?» «О, нет», — с улыбкой протянул советник. «Вы ошибаетесь, милая Лоресса. Ренегат Альтар». «И?» «Душа Альтар не может существовать в теле, которое не связано с источником нашей силы». «Краст был уверен, что в его сыне течет и кровь Альтар тоже», — пояснил Арден Вейн. «Но благодаря леди Ганновере и ее выбросу магии владыка только ледяной маг. Сила вашей матушки полностью выжгла след Альтар». «Упс!» — радостно взмахнул рукой Бейс, и Роланд подумал, что все же он немного чокнутый. Многолетний плен души явно повлиял на разум. «Какая неприятность! Жаль, что глупый маг, твой соперник, так подставился, спасая свою жизнь. Впрочем, главное сделано. Душа ренегата заключена в теле ледяного мага. Осталось только понять, как ее уничтожить». Ригард что-то увидел. Роланд внимательно слушал, пока еще не решив, как ко всему этому относиться. «О, да, он увидел. Очень талантливый молодой человек, очень. Менталист высшего уровня. Даже странно, что он не воспользовался своей силой в полной мере». «В отличие от вас, лэр Ригард чтит кодекс магов». Леди Арвид советник раздражал, и она даже не скрывала этого. «Ригард будет жить?» — перебил разгорающийся спор Ролан. «Пока мы не решим, как нам освободить его от души Краста, мы будем держать мага в стазисе. Рано ему я залечу, а вот со всем остальным...» — вздохнул Арден Вейн. «Мы заберем его с собой». Ролан кивнул и поднялся. «Альбейс, думаю, дальнейший разговор мы продолжим позже. А сейчас проводи меня к жене!» Последние слова он прорычал. «Да-да, конечно», — засуетился советник и при помощи молчаливого Лейфа встал с кровати. «Пожалуйста, держитесь вместе». Первое, что увидел Ролан, когда вступил в незнакомую комнату, — это ножку стула, летящую ему в лоб. «Ой!» — выкрикнула виновата Марго. «Любимый, я тебя не убила?»